2 сентября. Сегодня я предполагал двинуться дальше, потому что непогода утихла, солнце светило, и день обещал быть хорошим, а ночью был дождь, мелкий и небольшой. Но больная нога не давала мне привести в исполнение предполагаемое намерение. Согревающий компресс очень помог, боль была значительно меньше. Я занялся прежде всего отправкой лошадей, людей и продовольствия господину Пальчевскому. Продовольствие я отправил морем, пользуясь случаем, что туда идет попутная шлюпка. Это меня успокоило и облегчило душу. Затем я начал отсортировывать имущество, которое намеревался оставить здесь и взять с собой в горы. За этими сборами прошло много времени, и когда мы пообедали, было уже 2 часа дня. Затем я установил инструменты, надо было заняться проявлением пластинок, и потому отложил путешествие свое до следующего дня. Проявить пластинки не удалось, ибо я не мог отмерить 120 грамм воды, и потому отправился на охоту в устье реки Тетюхэ. Здесь я еще раз увидел ту же картину наносного образования дюн, и между ними болото и озеро, как это было и на Вайфудзине, но только здесь в более крупном масштабе. Кроме того, видно, что река раньше шла иначе и теперь переместила русло. Это произошло несколько лет тому назад, во время половодья после дождей. Теперь старое русло имеет вид длинного озера, замкнутого с обоих концов. Ясно видно, где раньше кончалась долина и река, и начиналось море. Теперь большая площадь песку, изборожденного нанесенными дюнами, поросшими рядами деревьев. Эти ряды деревьев идут совершенно параллельно друг другу. Таким образом, море, размывая скалы на берегу, постепенно, шаг за шагом, отступает от берега, выравнивая берег, как бы нивелируя его береговую линию в направлении с юга на север, как в вертикальном, так и в горизонтальном отношениях. Сегодня мы начали заниматься препарированием птиц, так как они уже выленили, и пополнение коллекции орнитологии представляется вполне возможным. Мой ученик Бочкарев в этом отношении вполне перещеголял меня. На берегу моря в изобилии растет морской шиповник, дающий крупные, сочные и вкусные плоды. Мы положительно объелись ими за эти дни. В сумерки я вернулся на бивак. Мурин, следуя за пчелой, опять нашел мед в изобилии, хотя уже старый, но очень ароматный и вкусный. Вечером я еще долго работал, потом пошел в сарайчик, зажег свечу и читал метеорологию, пока не задремал. Затем я слушал шум прибоя моря и, убаюкиваемый этим однообразным шумом, уснул крепким сном здорового человека. 3 сентября. Меня разбудил дождь, барабанивший по крыше. Собака протискивалась от ног к изголовью и согревала меня своим дыханием. Поднявшись, я начал собираться в дорогу. Установив инструменты и уложившись, я попрощался со своими гостеприимными хозяевами и двинулся в путь. Теперь я пошел около гор. Здесь было протоптано множество тропинок. Мы выбрали желаемую из них, лишь только выбрали направление. Пройдя старые русла, пески дюн и болотные следы прежних протоков моря, мы пошли по краю увалов, обходя болотистые места. Глядя издали на обнаженные материковые пласты, невольно поражаешься тем, что растительный живой слой земли покажется удивительно тонким. Он представляется листиком тонкой папиросной бумаги. Справа видна голая вершина горы, совершенно обнаженная, увесистая. В поисках фанзы Коуфу мы исколесили порядочно. Указывали то на одну фанзу, то на другую. И в конце концов я потерял свой обед и нашел его только благодаря выстрелам охотников, стрелявших киту. Наконец, потеряв надежду найти таинственного Коуфу, мы решили остановиться в первой же удобной фанзе. Пока мы располагались получше, пока обедали, явился и сам Коуфу. Это был мужчина лет 40, брюнет, без усы и безбородый, сухой, высокого роста, лицо его, покрытое рябью, свидетельствовало, что он перенес оспу. Уже вечером я приступил к его опросу, но, к сожалению, от него ничего не мог добиться. На все задаваемые ему вопросы он только отвечал: «Пуюла, не знаю». Потеряв напрасно 2 часа времени, я махнул рукой и занялся другими делами. жители рано ложатся спать, а я по привычке долго еще сидел и занимался, пока не задремал. Тогда я пошел в сарай, где, укутавшись поплотнее в одеяло и бурку, думал было уснуть. Но заботы о будущем, беспокойство за дальнейший трудный путь волновали меня настолько, что я решительно измучился. Перед рассветом я немного задремал, как бы после тяжелой болезни.